Ужин подходил к концу. Как это часто бывает в таких случаях, одни продолжали еще сидеть за столом, другие уже встали. Леди Флора придвинула свой стул к моему и развязно просунула свою обнаженную руку под мою. Антиопа сидела в кресле и смеялась речам полковника Гартфилда, которые становились все более нежными. Красивый офицер завладел ее рукой и покрывал ее поцелуями. Молодой Реджинальд смотрел на это удивленными глазами, в которых ясно читалось неодобрение. Всякий раз, как руки леди Флоры крепче прижимали мою, рука Антиопы, так, по крайней мере, мне казалось, сильнее прижималась к ярким губам красивого полковника. — Вы разрешите? — сказал я хозяйке, встал и подошел к маленькому буфету, где стояли напитки. Там я застал доктора Грютли. Он с религиозным благоговением пил в обществе профессора Генриксена и нескольких пехотных и флотских офицеров. За исключением доктора, вся эта компания была, показалась мне, изрядно навеселе. Грютли взял меня под руку и показал глазами на полковника Гартфилда. Тот как раз в эту минуту начал объяснять графине Кендалл, прижимая руку к сердцу, как он был бы рад, если бы ему пришлось ее арестовать за восстание в Трале, и он освободил бы ее и бежал вместе с нею. «Целый мир! Поставили бы мы между нами и всеми другими целый мир! В сущности, я солдат только по одежде, а в самом деле я поэт». «Да-да, поэт!» «Мрачный пьяница!» — пробормотал доктор Грютли. «И подумать, что он читал мои донесения. Мои донесения, сообщавшие, что восстание назначено на сегодня, в час пополудни. Что вы на это скажете? Раз приходится иметь дело с такими чудовищными вещами, право, нужно совсем особое призвание, чтобы заниматься нашим делом». Он опять посмотрел на часы. 5:25. «Ничего не понимаю. Поезд в Дублин отходит из Трали в 6. Уж не думают ли они отправить нас на баррикады во фраках?» Как раз в эту минуту к графине Кендалл подошел метрдотель, нагнулся и что-то сказал шепотом. Лицо доктора Грютли расплылось в широкую улыбку. — А, это, наверное, Ральф. Сама точность. А я чуть было не оказался к нему несправедлив. Смотрите, в парке под дождем экипажи Кендалла, и он с ними. Он налил себе последнюю рюмку виски и залпом выпил. Ждали два экипажа. Генриксен, Идзуми, Гарви и Грютли сели в первый. Антиопа пригласила меня ехать с ней во втором и сделала знак Ральфу, чтобы и он сел с нами. Когда мы выезжали из парка Клеер, графиня Кендалл сказала: «А я уж начинала тревожиться, Ральф. Мы не опаздываем? Будьте совершенно спокойны, ваше сиятельство». Мы даже выехали на 5 минут раньше. Когда наш экипаж остановился у подъезда замка Кендалл, было 5:50. Антиопа прошла прямо в свои комнаты. Ральф подождал, пока остальные 4 пассажира из второго экипажа вышли из него и прошли в вестибюль, и только тогда обратился к нам. Голос его был четок и почтителен. — Господа! — Его сиятельство, граф Д'Антрим, возложил на меня обязанность подтвердить вам то, что он уже лично говорил вам. Сегодня в час начинается в Дублине борьба Ирландии с Англией. Та борьба, лояльный характер которой вы изъявили желание удостоверить от имени своих стран. Мы сейчас уезжаем в Дублин, господа. И нашим главою приняты все меры, чтобы тем из вас, кто пожелает предпринять это путешествие, были обеспечены наилучшие условия.